Глава 29. Антон. Встаю с утра, я в отличном настроении. Если не знать, что вчера меня самым лютым образом продинамили, так сразу и не подумаешь. Лично я на себя в зеркало смотрю и не могу понять, в каком месте это определяется. Не определяется. Если так задуматься в глобальном смысле, не такой уж категоричный был отказ у Ирины, ведь в определенном смысле секс у нас с ней был. Ну, по крайней мере, начался. Хотя, конечно, от ее «на сегодня мы закончим» у меня на тот момент зазвенело в голове, будто мне кто-то выписал хороший апперкот. Да, я чувствовал себя нехорошо обломанным, и ничего с этим не сделаешь. Ручной труд облагораживает, бля. Как давно я этим всем не занимался. И все же почти. Я ее заполучил почти. Не до конца, но все-таки она была со мной. И неважно, чем я там ее трахнул, членом или языком, важно, что именно я сделал все для ее оргазма. И она согласилась дать мне время подумать над тем, что делать дальше. Стоит ли продолжать эти отношения так, как они сейчас идут? 1000 доводов против. Один из них, если хотя бы мои партнеры узнают, это будет сильный удар по имиджу. Очень сильный. В этом блядском бизнесе о твоих слабых сторонах не должен знать никто. Назвать же сильной ту извращенскую сторону, которая мечтала целовать Ирине лодыжки, если госпожа позволит, разумеется. Даже у меня при всей моей жизненной наглости не получалось. Таким образом, если партнеры мои узнают, бизнес окажется под ударом. Кто знает, может, они сочтут это недостаточно пробивным поведением. Ну, а Геныч как бы почти в курсе. У меня не было выхода, в среде тематиков он у меня был единственный знакомый, у которого были реально стоящие связи, прорваться сквозь препоны на пути в ТРЭС никак больше у меня бы не вышло. Разве что десантом и через забор, обшитый колючей проволокой забор. Короче, Геныч знает. Нет, я могу состроить покерфейс, свалить все на слежку за Ириной или на что-нибудь еще, если не захочу палить нюансы ее увлечений, но все-таки. Не так и сложно меня расколоть на самом деле. И да, Геныч, конечно, скала. Он даже в усмерть пьяный слишком хорошо соображает, сволочь такая, и не болтлив. Но вполне может как-нибудь выдать это как ржачную историю, и мне с этим придется как-то разбираться. Но пока перспектива разбираться меня напрягает поменьше, чем мысли о том, что мы не будем продолжать с Ириной так, как начали. Мне не нравится думать о том, чтобы не ползать перед Хмельницкой на коленях. Бля, куда ты катишься, Антон Викторович? Во тьму. В порочную, сладкую, ядовитую тьму, которой просто невозможно взять и напиться. Ирина была права на самом деле в том, что меня неожиданно затянуло. В том, что я даже близко не был знаком с некоторыми своими сторонами. С теми, которые не могли не целовать ее ноги. Которые принимали все закидоны Ирины как нечто само собой разумеющееся. Не дала? А разве это неправильно? Разве я заслужил, чтоб дала? Последняя мысль была самая безумная, самая свежая и нетронутая. Я должен заслужить? Ответ был прост и ясен. Ее должен. С любой другой бабой на моем горизонте ничего подобного не случалось. Не приходило в голову, что я должен заслужить. Скорее, это я снисходил до них. В эту ночь я почти не сплю. Такое бывало в периоды рабочих цейтнотов, когда горит то одна сделка, то вторая, а тут еще налоговики приехали, и телефон не затыкается. Никогда меня так не накрывало из-за бабы. Никогда еще я не лежал без сна в темной спальне, пырился куда-то туда, где у меня на потолке самый любимый мой выверт дизайнерской росписи. И думал. О ее ореховом вкусе, терпком, настоящем, без лишней приторности. О ее немыслимой твердости, об которую я разбивался, будто был всего лишь волной, налетевшей на риф. О том, что не могу, не могу от нее отказаться. Меня ломает так, как не ломало после первого секса. Отчаявшись уснуть, я полночи выбираю цветы, ползаю по сайтам цветочных бутиков, стираю в кровь мозг, пытаясь придумать, что же сделать такого неординарного. Обычно, если вдруг так вышло, что мне попался очень упертый экземпляр, для которого нужно было устроить бета-версию конфетно-букетного периода, я так не заморачивался. Заходил в цветочный магазин, который был в 5 минутах от моего дома, брал что-то подороже и попафоснее и шел оплачивать свой секс цветами. Это было просто. Еще проще было сказать Наташе, чтобы заказала какой-нибудь приличный букет и отправила его по нужному адресу. Просто шло в моем случае в далекое путешествие в порнографическом направлении. Тут я не могу и не хочу ничего делегировать. Хочу найти их сам, цветы, которые мне будет не стрёмно подарить Хмельницкой. Я осознаю банальность такой херни, как цветы, но, как показывает моя богатая практика, не столь уж многие женщины готовы отказаться от преподнесенного букета. Разве что в усмерть практичные, экономные, переводящие стоимость роз в количество некупленных на эти деньги бриллиантов. Вот только я ощущаю копчиком, что-то серьезнее цветов от меня сейчас Ирина не примет. Еще их бы приняла. Вряд ли Зарецкий мог сделать такой жест. Нет, у них же был контракт, у него была жена. Вряд ли он мог допустить для себя еще больший компромат, чем поездки в Тресс, а ухаживание вполне себе компромат. Азбука цветов вообще оказывается идиотской штуковиной, устаревшей с конца 15 века. Ею можно было сказать все, что угодно, но не то, что мне нужно. Нежность, желание, восторг. Господи, ну кому это дерьмо нужно в наше время? Разве что девочкам-библиотекаршам, которые всю жизнь мечтали, чтобы за ними ухаживали нежно и романтично, как в книжке. Не желая даже задумываться, что если этот вот неторопливый ухажер, если не ходит налево, то как минимум неромантично смотрит порнушку и дрочит. Каллы — безумное преклонение. В принципе, нет, рано. Я не готов так быстро капитулировать. Вряд ли Ирина будет заморачиваться этим посылом. Она не похожа на девочку, которая будет гуглить смысл цветочных месседжей. Но если таки она это сделает, то это будет довольно преждевременно. Да и не то это, что мне хотелось бы передать. Почему нет цветка, который бы говорил о какой-то безумной одержимости? О том, насколько эта сучка меня поражает и не может выйти из головы. О том, насколько сумасшедшие вещи из-за нее я вытворяю. Да, есть красные розы с их страстью, но есть в них какая-то глубокая загламуренность. Это была гламурная страсть, ни в коем разе не та жадная тьма, что глодала меня изнутри. И Ирина с этими красными розами как-то не сочеталась совершенно, даже у меня в уме. Нужные цветы я нахожу именно тогда, когда уже подумывал, что все это бессмысленно, и то, что достойно Ирины, я просто не найду в этих чертовых цветочных бутиках. Но все-таки мой глаз спотыкается на них. И я останавливаюсь, потому что да, оно. Да, розы, да, банально до смерти, но цвет. Черные лепестки с алыми краями, будто снаружи такие невинно обычные, а внутри глубоко порочные, полные кромешной сладкой тьмы. На длинных стеблях, покрытых шипами. Каждая из них будто олицетворяет собой ее, одним только маленьким крохотным штрихом. Сколько нужно, чтобы хватило описать Ирину? Ну, хотя бы некую ее часть. Я с универа так тщательно не брился и не выбирал рубашку так долго, как этим утром. Узел на галстуке перевязывал 4 раза. Потом посмотрел на себя в зеркало, полюбовался на совершенно спятившего идиота и напомнил, что сегодня, не позже, надо закончить проверку. Она была нужна просто для того, чтобы не пропало мое время. Оно, в конце концов, денег стоит, и если я буду его тратить на херню, то и все остальные начнут. На работу я приезжаю за полчаса до прихода Ирины. Свои заморочки, да. «Юноша, телефончик не дадите?» Ехидно интересуется Игнат, когда я выгружаюсь у офисного центра. Намекает, что я слишком вырядился. Сука ехидная, и хватает же наглости надо мной ржать. «Не вопрос, только учти, я всегда буду сверху», — фыркаю я, а затем подаю руку для рукопожатия. «Увы, это противоречит моим аморальным нормам», — вздыхает Третьяков, а потом косится на меня с интересом. «Ну что, как там ураган Ирина? Ты ее догнал и сделал?» «Я в процессе», — откликаюсь я, не особо желая вдаваться в детали. «Не хочется мне делить Ирину с Третьяковым, даже просто объясняя, как у нас обстоят дела». Да и помнится мне, Третьяков выражал желание перехватить у меня это знамя. Еще спасибо, он был не настолько мудаком, чтобы делать это без согласования со мной. Подъезжает машина от цветочного бутика «Газель». Когда третий курьер выбирается из машины с корзиной роз, у Игната лезут на лоб глаза. «Тох, ты когда количество штук указывал, пару ноликов с конца лишних набил?» озадаченно уточняет мой друг. «Или нолика четыре?» «Ни одного лишнего», — ухмыляюсь я. «Впервые вижу, чтобы ты так заморачивался, если баба тебе уже дала», — насмешливо тянет Игнат, покручивая в пальцах сигару. «Если бы дала». Я даже драматично вздыхаю. «А если не дала, нахрена столько денег тратить?» Практично интересуется мой приятель. «Так вышло». Я пожимаю плечами. «В общем и целом, я понимаю, о чем втирает мне Третьяков. У самого за плечами стоит пацан, который в 18 пахал официантом после универа. Просто чтобы ему и сестре было на что жрать. И чтобы добиться моего нынешнего положения, на каких-то этапах моей жизни приходилось завязываться в узел. И я знаю, что нет разницы в том, сколько цветов дарить женщине. Если даришь больше 3 десятков роз, на выходе получишь все равно один и тот же восторг. Вопрос только в количестве. Так и нахрена тратиться на тот самый 1 000 000 алых роз, если 31 обеспечит ровно такое же количество секса? Да хрен меня разберет. Я как тот придурок из «Великого Гэтсби», который переборщил с цветами. «Доброе утро, Геныч!» Смальков попадается мне почти у самой бухгалтерии. Даже странно, он редко приезжает рано. Смальков смотрит на меня, возглавляющего цветочную процессию, взглядом голодного аллигатора. Да, прозвище он себе зачетное придумал. «Ну, как сказать «доброе»?» Недовольно бросает он, а затем протискивается мимо меня и все так же, не говоря ни слова, шагает в сторону своего кабинета. «Что это с ним?» Третьяков, увязавшийся вслед за мной, провожает Геныча задумчивым взглядом. «Кажется, не я один напрягся хмурой мордой нашего партнера». «Да хрен его разберет. По спине у Смолькова что-то прочитать сложно. Ладно, сейчас об этом беспокоиться я не буду. Полчаса оно терпит, а мне бы разобраться с цветами до явления Хмельницкой. У роз тяжелый сладкий аромат. Я на самом деле ожидал чего-то менее концентрированного, и в небольшом кабинете Ирины они будто тут же окутывают все своим дурманом. Ну, буду надеяться, аллергии у Ирины нет. Курьеры из цветочного бутика успевают расставить цветы так, что это смотрится действительно эстетично, и даже сваливают до прихода подчиненных Хмельницкой. Я жду ее в ее же кабинете, просто хочу увидеть ее реакцию. Ну и если она захочет кинуть в меня корзинкой с цветами, потому что внезапно предпочитает котиков, ей далеко ходить не придется. Самый лучший сервис для самых невозможных женщин. Это не годится как извинение, но хоть какой-то реверанс с моей стороны необходим. В конце концов, как только меня не заносило за эти дни. Нет, восторженного обморока я не ожидаю. На шее у меня точно вряд ли кто-нибудь повиснет. Не-а. Она не будет. Она не из тех. Я почти представляю ее ехидную улыбочку, ее прямую спину и оценивающий взгляд, что будет касаться роз. Если уголок рта одобрительно дернется, я победил в этом туре. Смог порадовать госпожу. И, может быть, даже она согласится со мной поужинать сегодня. За дверью начинают переговариваться младшие сотрудницы бухгалтерии. Я кошусь на часы. Странно. Подчиненные Хмельницкой приходят за 10 минут до начала рабочего дня, но Ирина всегда приходит до них. В понедельник она опаздывала, но это для нее был нонсенс, а не привычка. И где она? Когда от начала рабочего дня проходит 15 минут, я уже начинаю параноить. Куда она, блин, пропала? Ведь нормально же вчера разошлись. Взгляд цепляется за девственно пустой стол Хмельницкой. Точнее, не совсем пустой, но лишенный признаков офисной жизни. Если мне не изменяет память, тут стояла себе чашка с надписью «Нашей любимой госпоже», подаренная Ирине ее же сотрудницами. Я даже помню, как она многозначительно тогда на эту чашку смотрела. Был в бухгалтерии во время поздравления. Кажется, теперь я понимаю весь смысл этого взгляда. Девочки пошутили, но какая меткая у них, однако, получилась шутка. 25 минут. Нет, нереально. Точно что-то случилось. Хотя... Я слушаю, Тох. Геныч берет трубку на половине гудка. Недовольный. Тоном намекает, что хоть кто-то в моей фирме еще работает, пока я страдаю херней. Но именно он пришел раньше. Третьяков точно был не в курсе, если Ирине вздумалось отлучиться. «Хмельницкая у тебя не отпрашивалась сегодня?» Задумчиво интересуюсь я, разглядывая черную линейку, лежащую рядом с дыроколом. На столе у Ирины такой идеальный порядок, что, кажется, с ниткой вымеряла, на каком расстоянии друг от дружки лежать канцелярским принадлежностям. Геныч молчит, 5 секунд, потом замысловато прокашливается, явно маскируя за кашлем мат. «Ты издеваешься, Тох?» — еще более мрачно спрашивает он. «Хмельницкая подняла меня хрен пойми когда, попросила приехать на час раньше, выдать ей расчет, потому что ты ее уволил, а ей не хотелось забирать вещи и иметь угрозу столкнуться с тобой». Где-то под ногами пошатывается земля. «Бля, Геныч, а позвонить ты не мог, да?» «Хотя зачем звонить в этом случае, если...» «И приказ ты видел?» Уточняю, сжимая пальцами край стола Ирины. И даже сам в кадровое отнес. Уже совсем раздраженно рычит Смольков. Тох, ну вот не строй из себя идиота, там же твоя подпись была. Все, не отвлекай, я пытаюсь найти Ирине замену. Я даже не злюсь, что он сбрасывает. У меня просто слова закончились. Остался один только мат. Сбежала. Она сбежала. Воспользовалась той лазейкой, которую я сам ей оставил, не откладывая. Стою себе в кабинете Ирины среди цветов, подготовленных для нее, и знаю, она уже не придет. Не увидит, не улыбнется, и никакого ужина у меня с ней не будет. Давненько я не чувствовал себя настолько бессмысленно.